«Ведь он не убийца, нет?» – спросил доктор. «Конечно, нет». Ответ мой прозвучал не слишком убежденно, но, похоже, доктор мне поверил. Вообще-то, такого рода письма полагается показывать полиции. Но парню и так худо, не хочется причинять ему лишние неприятности. Я сложил записку, спрятал в бумажник и ушел, прежде чем доктор передумал. Глава 18. Я поехал на юг, в Империал Бич. Кассирша в придорожном ресторане объяснила мне, как разыскать хижины Кончиты. «Вряд ли вам захочется там остановиться», — предупредила она меня. Доехав до хижин Кончиты, я понял, что она имела в виду. Участок был так разворочен, словно тут долго орудовали археологи. На конторе висело объявление: «Доллар в сутки, дети бесплатно». При ближайшем рассмотрении хижины оказались оштукатуренными хибарами, давно-давно нуждавшимися в ремонте. Самая большая из них, через весь ее фасад шла надпись «Пиво и танцы», была забита досками. Лишь тополь, пышные зеленые листва которого отбрасывала на землю тень, несколько скрашивал здешнее безобразие. Я отошел в тень и решил подождать, авось привлеку к себе внимание. Из хижины вышла грузная женщина в платье без рукавов, обнажавшем могучие коричневые руки, в красной повязке на голове. «Вы Кончита?» «Я миссис Флоренс Вильямс. Кончита уже лет 30 как померла. Мы с Вильямсом купили хижины, но название менять не стали». Она оглядела хибары так, словно много лет не видела их. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но в войну они приносили кучу денег. Теперь конкуренция сильней. Кому это и знать, как не мне?» Она встала рядом со мной в тени топли. «Чем могу служить? Если вы коммивояжер, так понапрасну трудитесь. Я только что лишилась своего предпоследнего постояльца». И, словно прощаясь, махнула рукой в сторону одной из хибар. Дверь ее была распахнута настежь. «Рэнди Шепперда?» Она отступила на шаг, оглядела меня с ног до головы. «Значит, вы за ним охотитесь?» «Я так и думала. Неспроста Рэнди дал дёру. Он ведь даже вещичек не забрал. Беда только, что цена им грош. За них не выручишь и 10% тех денег, что он мне задолжал». Она смерила меня взглядом. Я ответил ей тем же. «А сколько все-таки он вам должен, миссис Вильямс?» «Несколько сотен наберется. Это ж сколько лет он здесь жил. Когда муж помер, Рэнди уговорил меня дать ему деньги. Хотел искать сокровища. Было это году в 50-м. Он тогда вышел из тюрьмы». «Сокровища искать, говорите?» «Ну да, закопанные деньги», сказала она. «Рэнди набрал на прокат разных машин, перерыл мой участок и вокруг, все переворошил. С тех пор ни мне, ни гостинице никак не оправится. А я бы не прочь купить пай в вашем деле». «Купите мой, уступлю за $100, мигом нашлась она. «С Рэнди Шеппердом в придачу? Надо подумать». Разговор о деньгах взбодрил миссис Вильямс. Ее тусклые глаза заблестели. «А ну, как вы его пришьете?» «С какой стати мне убивать Шепперда? Чего ж тогда он перепугался? В жизни не видела, чтоб он так трясся. А почем я знаю, что вы его не убьете?» Я назвал себя, показал ей удостоверение. «Куда он поехал, миссис Вильямс?» «Сначала покажите мне ту сотню долларов». Я вынула из бумажника две бумажки по 50, протянула одну из них. «Другую отдам после того, как поговорю с Шеппердом. Где его найти?» Она показала на юг. «Он идет к границе пехом. Так что вы его не упустите. Он вышел-то всего минут 20 как. Что с его машиной?» Продал перекупщику где-то на дороге. Потому я и решила, что он надумал податься в Мексику. Он и раньше туда удирал. У него там дружки есть, они его припрячут.